Глава 11. Кира. Я открыла глаза и первым делом подумала, что все случившееся вчера было каким-то дурацким сном. Хотя нет, все, что было до церемонии, прошло просто чудесно, а потом начался какой-то страшный сюр. Люди смотрели на меня, взмахивали в мою сторону руками и вскрикивали «Дракон!». Это не могло быть правдой, я же человек. Вот и руки человеческие, и волосы на месте. Правда, какого-то странного, не моего цвета. Я села на постели и сразу увидела себя в зеркале, что стояло у противоположной стены. Нет, это точно я, хоть и немного в непривычном виде. Это что же, магия окрасила мою шевелюру? «Тебе идет», — сонно раздалось рядом. Ксандрей вынырнул из подушки и ласково расчесал мои волосы пальцами. «Скажи мне», — сразу схватилась я за эту возможность, — «что вчера произошло? Я что, упала в обморок и ударилась головой? Какой еще дракон?» «Ты ничего не помнишь?» – удивился маг. «Помню, и это как раз меня беспокоит. Я не могла быть драконом. Я вообще живьем их никогда не видела». «Не хочу тебя разочаровывать, но драконом ты и правда была. Очень большим и очень красивым, и ты даже никого не съела». «Какое облегчение!» – проворчала я. Но в голове до сих пор не укладывалось. «Нет, ты сейчас не шутишь?» Ткнула Ксандрея кулаком в плечо. Он притворно скособочился. «Какие уж тут шутки. Мы всем составом интендантов приводили тебя в человеческий вид. И я рад, что ты наконец пришла в себя». Я хотела сказать ему еще что-нибудь, но вдруг воздух вокруг нас наполнился искрящимся магическим напряжением. У меня даже все волоски на теле приподнялись. И через пару секунд на середину спальни вывалился Жутик. «Фух, наконец-то я нашел путь сюда. Думал, придется вечно торчать в этом скучном зале». По сравнению со своим бывшим обликом, он теперь выглядел как дог против чихуахуа. Такого в доме держать разнесет все вокруг своим задом и крыльями. «Ты вернулся», — обрадовалась я. «Думала, останешься в своем мире». «Да на кого ж я тебя оставлю?» Возмутился он. «Такое случилось! Поле непаханое работы!» «Может, тогда ты объяснишь, каким образом я вчера превратилась в дракона?» Сразу прицепилась я к зверьку. «А может, и объясню. У меня вся ночь была на раздумья. Думаю, эта магия корня передала тебе свою древнюю память. Раньше ведь некоторые люди тоже умели превращаться в драконов, пока не утратили этот навык. А ты вот вернула его». «И я смогу оборачиваться, когда захочу?» Сердце бешено заколотилось. Даже не знаю, радоваться этому всему или бегать по потолку в панике. «Думаю, для этого тебе понадобится практика, но со временем сможешь», – развел лапками Жутик. «Давай только не будем пробовать прямо сейчас». Ксандрей коснулся моей руки, как будто подумал, что я и правда могла на это сподобиться. «Так уж и быть», – протянула я в ответ саркастично. В дверь постучали, и по довольному писку, который раздался снаружи, сразу стало понятно, что это Элинея. Она ввалилась в комнату, первым делом бросилась была к нам, а затем увидела Жутика, который настороженно замер и постарался прикинуться статуей, но его сразу раскусили. «Ого!» – восторженно выдала Элли. «Какой ты стал большой! Ты будешь меня катать?» «Нет, конечно!» – закатил глаза дракон-алис. «Это не подобает потомку древних огненных существ!» На этом моменте девочка обняла его за шею и прижалась, зажмурив глаза от удовольствия. Жутик обреченно вздохнул. «Я буду хорошо себя вести», — пообещала Элли. «Ну, значит, посмотрим», — сдался он. Когда в комнате на пару мгновений стало тихо, с улицы донесся приглушенный шум. Я встала и выглянула в окно. Ксандрей подошел тоже, посмотрел вниз, и его лицо сразу омрачилось. Похоже, уже весь город в курсе, что здесь появился дракон. Небольшая толпа осаждала крыльцо и понемногу прирастала новыми участниками. Что они выкрикивали, через стекло не было слышно. Но вот кто-то заметил меня в окне и ткнул в мою сторону пальцем. Все сразу повернулись туда же. «Боже, чего они хотят?» Я отпрянула обратно в комнату и прижалась к Ксандрею. «А что за дракон? Вы мне расскажете?» Сразу оживилась Элли. «Это вы про Жутика? Но он же совсем не дракон. Я видела картинки в книжках». «Нет, это я не про Жутика», — Слегка занервничал маг. Одевшись, мы спустились в гостиную. Там Ирис и Релла тоже тревожно выглядывали в окно. В дверь то и дело кто-то звонил, но дежуривший в прихожей дворецкий сохранял завидную невозмутимость. «Там журналисты!» – истерически вытаращилась Релла. «И горожане», – добавила Ирис чуть спокойнее. «Он и все хотят увидеть первого дракона!» «И желательно прикоснуться», – простонала миссис Лануа. «Некоторые верят, что это принесет им удачу и счастье. Говорят, запущенный вчера круг уже назвали кругом дракона, и он станет переломным в жизни всех, кто видел его своими глазами». «Если они будут стоять тут каждый день, то я им точно что-нибудь переломаю», – погрозила кулаком в сторону двери Ирис. «Не будут», – прервал ее Ксандрий. «Мы немедленно уезжаем. Элли, собирайся». «Вы поедете в родовое поместье?» – сразу захлопотала тетушка. «Да», – кивнул маг. «Моим родителям все равно уже пора познакомиться с моей будущей женой». Релла ахнула, приложив руки к груди, а Ирис довольно улыбнулась. Похоже, она знала, что этим все и закончится, даже тогда, когда я сама ничего такого не предполагала. Может, в этом даже состоял некий ее план, который потом слегка вышел из-под контроля. «Я боюсь, что они начнут выламывать дверь», – причитала миссис Лануа, пока мы собирались. Толку от нее было ноль, зато панику она наводила мастерски. «Вызовешь полицию. Я передам Алану, чтобы он присмотрел за вами. Мало ли что». Взбудораженные люди способны на многое. Больше всего сборы радовали Элинею. Она носилась по своей комнате и беспорядочно скидывала платье в чемодан. Служанка, которая помогала ей, ловила их и складывала аккуратно. А я даже не знала, за что схватиться. Нажить много добра, к счастью, не успела, и складывать вещи мне не пришлось долго. Но в голове у меня стоял какой-то глупый звон и мешал мне сосредоточиться хоть на чем-то. «Успокойся», — наконец поймал меня Ксандрий. Взял за плечи и слегка встряхнул. «Все будет хорошо. Мы переждем шумиху в поместье и вернемся, когда все стихнет. Я сниму для тетушки дом, и мы останемся здесь втроем. Ты, я и Элли. Люди привыкнут и перестанут так остро на тебя реагировать. Их тоже можно понять. Многие до сих пор верят, что с исчезновением драконов со всех земель пропала часть благодати. Ты для них добрый знак». «Это так-то большая ответственность», – шутливо проворчала я. «Быть новой благодатью». «Не знаю, как для остальных, но для меня ты точно великое сокровище». После его слов меня накрыло умиротворением, и дальше я уже не металась, как ошпаренная. На задний двор, куда еще не догадались просочиться все любопытствующие, нам подали закрытый экипаж. Туда погрузили все вещи, а затем проводили нас. Как только мы задернули шторки на окнах, Ксандрий велел кучеру ехать. Когда экипаж вывернул на основную улицу, кто-то из толпы догадался, что в нем едем мы, сообщил остальным, и толпа резво двинулась в нашу сторону. К счастью, лошади были гораздо быстрее людей, и желающим прикоснуться к благодати не удалось нас догнать. Мы выехали из города, и тогда я почувствовала, что неожиданно устала, а ведь еще только полдень. Элли к этому времени уже задремала, положив голову мне на колени. Для нее это тоже эмоциональное потрясение. Вся эта шумиха утомит кого угодно. «Как ты будешь объяснять своим родителям, кто я такая?» – стало мне интересно. «У меня ни имени, ни происхождения». «Думаю, для них главное, чтобы я и Элли были счастливы. После развода они не раз пытались свести меня с кем-то из знатных девушек. Но я не был настроен заводить с кем-то отношения. Потом они надеялись, что в академии я найду себе симпатичную благопристойную адептку, а потом махнули рукой. Значит, это будет сюрприз. Я не соответствую ни одному из тех параметров, которым должна была соответствовать твоя жена, по их мнению». Я состроила невинный вид. «И это хорошо». Вскоре меня тоже сморил сон, а глаза я открыла только, когда экипаж остановился. Некоторое время мне понадобилось вспомнить, где мы вообще оказались и почему. Но как только это произошло, вернулось и волнение. Да, в моей жизни случались ситуации, когда я знакомилась с родителями молодого человека, с которым встречалась. Но только сегодня это был настолько особенный момент, что я даже не знала, куда себя деть. Поэтому просто взяла Элинею за руку, а она радостно в меня вцепилась. «Бабушка!» Вскрикнула она, как только мы вошли в холл большого особняка, стоящего в тени заснеженного сада. «Как я рада тебя видеть, моя малышка!» Элегантная, высокая женщина в строгом темно-синем платье удивительно легко подхватила ее на руки. «Ксан, ты бы хоть предупредил, что вы приезжаете!» Затем она увидела меня и слегка насторожилась, однако в следующий миг приветливо улыбнулась. Вот что значит воспитание. «Нам пришлось срочно уезжать из города. Там такое творится!» Ксандри тоже пошел обнимать матушку. «Но это долгая история, и, надеюсь, я расскажу ее вам за обедом». «Конечно, конечно!» Сразу захлопотала женщина и сделала знак понятливому лакею, который, приняв мое пальто, сразу удалился. «Познакомься!» Ксандри взял меня за руку и подвел ближе к графине Бриане Лануа. «Это...» «Кира!» — выкрикнула Линея. «И она скоро будет моей мамой!» Все на пару секунд растерялись, но Брианна рассмеялась первой, значительно разрядив обстановку. «Вот это новости!» Она потрепала девочку по макушке и вопросительно покосилась на сына. «Да», — подтвердил тот. «Я сделал Кире предложение, и, надеюсь, скоро мы поженимся». Линея поманила бабушку взмахом ладошки, а когда та наклонилась, заговорщицки шепнула ей на ухо. «А еще она дракон!» Лицо графини вытянулось. «Сколько новостей!» – растерянно протянула она. «Но мы совсем разберемся, правда? В любом случае, мне очень приятно познакомиться с вами, Кира». «Взаимно!» – я изобразила реверанс. «И простите, что нам пришлось нагрянуть так внезапно. Напротив, это очень хорошо. Отметим наступление нового круга вместе. Да и отец уже давно тебя ждет, Ксан. Проходите». Этот дом разительно отличался от городского. Здесь был простор, огромное количество окон, светлые стены и мебель. Отовсюду внутрь лился свет, словно я гуляла по оранжерее. В общем, родовое поместье Лануа поразило меня в самое сердце. Здесь мне действительно хотелось погостить, хоть я и испытывала странное смущение перед матерью Ксандрия. Его отец сидел в кабинете за широким столом из черного дерева и читал газету. «Кто там приехал, Бри?» – спросил он, не глядя, как только мы вошли после стука. Выглядел он и правда нездорово, гораздо старше своей жены. Словно что-то иссушило его и мучило до сих пор. Я уже успела понять из обрывков разговоров, что у графа проблемы с магией, именно поэтому ему пришлось покинуть пост интенданта. Но я даже представить не могла, что это может стать причиной такого изнеможения. Мужчина поднял на нас слегка замутненный взгляд. «Ксандрий!» Сразу оживился он, встал, чтобы поприветствовать сына. И тут вновь я сбила его с мысли. Снова вопросительный взгляд и легкое недоумение. Родители явно не готовы были к столь внезапной женитьбе сына. Знакомство с хозяином дома прошло слегка напряженно. Но неловкость сгладил лакей, который вернулся, чтобы доложить о том, что в столовой все накрыто для обеда. «Где вы познакомились?» – первым делом уточнила Брианна, как только мы расселись. «Совсем недавно Ксандрий как будто бы не собирался жениться, а прошел всего месяц». «Это удивительная история», – сразу подхватил разговор сын. «Не иначе какое-то чудо перед новым кругом». Вкратце он пересказал все, что случилось, избежав некоторых подробностей, которые могли показаться его родителям совсем уж странными. «Так значит, вы потеряли память?» – сочувствующе улыбнулся граф. «Какое все-таки поразительное знакомство!» «Это я попросила у магии нового круга, чтобы она подарила мне маму!» – вдруг заявила Элли. Все удивленно на нее уставились. «Это что-то новенькое!» Девочка потупилась, словно рассказала о какой-то шалости, а затем пояснила. «Ну, мне было очень грустно в тот день. Мисс Харн была очень строгой, и мне вообще не нравилось с ней заниматься. И папа снова задерживался в своей академии. Вот я и загадала, чтобы магия прислала мне маму, с которой мне было бы хорошо, и чтобы папа всегда поскорее возвращался домой. Ведь к нам двоим возвращаться хочется в два раза сильнее, верно?» «Я всегда торопился к тебе как мог, малышка», – Ксандрий погладил ее по щеке. «Но тогда у меня и правда было немало работы». «Но магия-то меня услышала». «Мы переглянулись. Действительно услышала. Разве нет? Ведь все говорило о том, что именно магия огненного корня каким-то образом нарушила барьер между мирами и призвала меня». Почему этому не могла быть причиной просьба маленькой девочки? Кто знает, как устроены невидимые связи в этом мире? Может, как у нас есть теория шести рукопожатий, так и тут существует нечто подобное, только на магическом уровне. По крайней мере, взрослые восприняли слова девочки вполне спокойно и серьезно. Ну а мне однозначно еще предстояло во всем этом разобраться. И если поначалу я опасалась, что семья Ксандрея воспримет меня как-то не так, то к концу обеда я уже обожала их, как своих старых знакомых. Они явно любили сына и готовы были принять любое его решение насчет личной жизни. Главное, они видели, как довольна Эллинея, и как мы с Ксандреем смотрим друг на друга, тоже наверняка замечали. Я видела безмолвное одобрение в их глазах. После обеда я вышла на заснеженную террасу, которая выходила в умиротворенно тихий сад. Мужчины остались в гостиной обсудить последние новости, ведь далеко отсюда многое случилось. Взять хотя бы арест наместника. Миссис Лануа еще возилась с внучкой. Я опустила взгляд на свою руку и покрутила помолвочное кольцо на пальце. С затянутого облаками неба крупными хлопьями полетел снег. «Элли сказала, что ты дракон». Графиня остановилась рядом со мной. «Что это значит?» «Ах да, Ксандрей не пояснил родне, что я и правда буквально вчера обращалась в дракона. Самой уже и не верится». «Вчера, во время церемонии запуска нового круга, случилась одна странность», — пояснила я. «Всем показалось, что я как будто превратилась в дракона. Хотелось высказаться наиболее обтекаемо, но вышло, если честно, плохо». «Им показалось, или ты действительно обратилась?» — удивительно серьезно переспросила миссис Лануа. «Я не знаю, что это было», — развела я руками. «И мне просто страшно проверять это еще раз». «Когда придет время, ты захочешь убедиться», — Брианна погладила меня по плечу. «Хочу сказать, ты очень красивая. Я вижу, как на тебя смотрят Ксан и Элли, и мое сердце радуется, какова бы ни была твоя история, откуда бы ты ни появилась». «Спасибо», — кивнула я. Вечер прошел умиротворенно. Мы о многом разговаривали, обсуждали первые планы на свадьбу и решали, где мы будем жить после. Все разворачивалось настолько стремительно, что к ночи я очень устала и заснула, едва донеся голову до подушки. Сквозь сон чувствовала поползновение Ксандрея, но он быстро понял, что сегодня я ни на что уже не способна, и меня лучше не тормошить. Зато утром я встала, кажется, раньше всех. Внизу со стороны кухни слышалась вялая возня слуг. Ксандрей спал, и мне было жалко его будить, поэтому я оделась и вышла во двор прогуляться. За ночь все вокруг завалило снегом, пушистые сугробы сияли на солнце, а легкий мороз приятно покусывал щеки. И все-таки здесь просто чудесно, настоящее родовое гнездо. Дворник уже успел почистить дорожки, и я пошла вдоль одной из них, пока не выбралась на просторный белый луг. Вдалеке стояли еще какие-то постройки, но я остановилась и плавно вдохнула воздух. «Ну что, пробовать обращаться будем?» От неожиданности я едва не подпрыгнула. Обернулась. Рядом в снегу сидел Жутик, и вокруг него сугроб уже начал подтаивать. «Это будет довольно странно». «Да ну», — фыркнул дракон Алис. «Идеальное место. Слуги не увидят, и места достаточно». «Думаешь, стоит?» «Надо учиться управляться с даром, который тебе дан», — строго заметил зверь. «Давай, вспомни ощущения, которые вчера испытывала, когда обращалась. О чем ты думала? Что видела?» Я расправила плечи и закрыла глаза. «Я видела прекрасную долину». «Это древний магический мир. Он давно уже существует на уровне духов. А что чувствовала?» «Что меня наполняет огромная сила, огонь, тепло», — начала перечислять я, и вдруг очень четко ощутила все это вновь. И тепло под кожей, и легкое покалывание по всему телу, которое сначала усиливалось, а затем как будто напротив начало стихать. И я снова показалась себе очень большой, словно хотела занять все пространство вокруг меня. Залитая светом долина ласково приняла меня и влила столько сил, что я на миг задохнулась, а затем открыла глаза. Жутик теперь был где-то внизу, а поле моего зрения значительно расширилось. «Получилось?» Я опустила взгляд и увидела свои драконьи лапы. Пошевелила. Неожиданно. Хвостом. И он послушался. «Просто прекрасно», — одобрил Жутик. «Попробуешь летать?» Ответить ему через драконью пасть я не смогла, но между нами словно бы установился некий ментальный канал для общения. «А ты тоже летаешь? Ну, после увеличения в размерах?» Его крылья сейчас выглядели не так уж надежно по сравнению с его телом. «А то!» — гордо выпятил грудь дракона лис. «Только не будем слишком отдаляться отсюда, а то нас еще увидят». Сначала у меня не получалось. Я пробовала подняться и с места, и с разбега, без толку. Но когда уже хотела сдаться и вернуться к этому позже, вдруг прочувствовала работу мышц, и крылья словно бы сами подняли меня в воздух. Достаточно было одного мощного взмаха. Мы с Жутиком сделали небольшой круг над лугом, а когда возвращались, я увидела внизу две темные фигуры. Прятаться было поздно, поэтому я просто приземлилась. И это оказались миссис и мистер Лануа. Они тоже прогуливались, а теперь стояли и смотрели на меня расширенными от изумления глазами. А я думал, Элли шутила, когда сказала, что Кира дракон. Думал, это игра такая. Жутик куда-то пропал, и мне пришлось отдуваться в одиночку. Я не стала обращаться сразу обратно. Позволила супругам получше меня рассмотреть. Они осторожно приблизились и остановились, а затем приблизились еще. «Можно коснуться?» – вежливо уточнил Дональд. «Я не знала, что в таких случаях делают драконы, вряд ли кивают, поэтому просто осталась на месте». А мистер Лануа протянул руку и провел ладонью по крупным чешуйкам на моем плече. «Поразительно!» «Как думаешь, дети Ксандрия и Киры тоже смогут оказаться драконами?» – шепотом спросила Брианна. «Думала, наверное, что я не услышу, но у драконов слух был явно острее человеческого». «Я надеюсь», — улыбнулся граф. Он еще раз провел рукой по чешуе, и я вдруг почувствовала, насколько он ослаблен магически. В нем почти не осталось того огня, что переполнял Ксандрея, и мне стало от этого так горько. Наверняка раньше он был таким же сильным магом. Почему получилось так, что магия его покинула? Может, корень забрал слишком много? И пока я размышляла над этим, внезапно что-то изменилось. «Смотри!» — воскликнула миссис Лануа. Я сфокусировала внимание на том, что ее взволновало. Оказалось, ладонь графа плавно окутывала золотистое магическое сияние. Оно поднималось все выше, расползалось в стороны, пока не обернуло коконом все его тело. Выглядело это странно и притягательно одновременно, словно живая фигура из крошечных светлячков. «Дональд, ты меня слышишь?» – встревоженно спросила графиня. «Что происходит?» «Я не знаю, но чувствую себя просто прекрасно», — отозвался граф. Я от всей души делилась с ним магией, которой меня одарил мир древних огненных существ. А когда сияние погасло, и мистер Лануа повернулся к супруге, та едва не упала в обморок. «Древнейшие!» — выдохнула она и попятилась. «Что с ней?» — граф взглянул на меня. Я уже вновь обратилась с человеком и, наконец, смогла ему ответить. «Похоже, вы излечились». Теперь Дональд выглядел соответствующим своему возрасту 50-летним мужчиной. Его слишком глубокие морщины разгладились, глаза перестали напоминать два темных провала, а волосы вновь приобрели положенный огненному магу цвет. «Это чудо!» – ахнула графиня. Странно было слышать это из уст женщины, родившейся в магическом мире. «Но что мы скажем знакомым, которые увидят меня таким?» – озадачился граф. «Если все поймут, что мне помогла Кира, ей просто не дадут спокойной жизни». «Не нужно никому говорить, пожалуйста», — взмолилась я, представив, что тогда начнется. «Придумаем другую легенду», — согласилась миссис Лануа. А затем кинулась меня обнимать. Вместе мы вернулись в дом. Ксандрей уже встал и даже успел потерять меня. Элли, к счастью, только проснулась и еще бегала по дому растрепанной и босой, пытаясь ускользнуть от рук отца. «Наконец-то!» Вздохнул он, когда мы вошли в дом. «Элли не хочет причесываться без тебя, Кира». Он повернулся к нам, держа на руках дочь, которая пыталась вырваться, и сам ошарашенно опустил ее на пол. «Дедушка!» – обрадовалась девочка. «Ты больше не дедушка?» Она подошла и погладила значительно омолодившиеся щеки графа, который присел перед ней на корточки. «Ну что ты, конечно, я твой дедушка. Просто сейчас я чувствую себя гораздо лучше». Со всем воодушевлением миссис Лануа рассказала сыну о том, что произошло на лугу. Ксандрей только качал головой, посматривал на меня и постоянно тихонько пожимал мою руку, которую держал в своей. «Я тоже хочу увидеть, как ты летаешь!» Элли прижалась к моему боку. «Ты, наверное, такая красивая. Ты и сейчас красивая. Но тогда, наверное, еще красивее. Как жутик!» Супруги Лануа, конечно, ничего не поняли, а мы с Ксандреем рассмеялись. Похоже, вскоре придется вводить в семью еще одного участника. Скрывать его удастся недолго. Когда я думал, что однажды все-таки встречу женщину, которую полюблю, даже и подумать не мог, что мне достанется целый дракон, шепнул Ксандрей мне на ухо, пока все бурно обсуждали случившееся утром. А я не думала, что мне когда-то достанется целый огненный маг, так что мы квиты. Ксандрей обнял меня за плечо и крепко прижал к себе. Элли радостно забралась к нему на колени. «Что тут скажешь? Новый год на этот раз преподнес мне самый лучший подарок».